надеждою на завтра в этот новый мир шагну я. Знал отлично, все по-другому на свободе. Меня не так поймут, одет я буду не по моде. Знал, что моих друзей сузился круг, сломал. Знал, что сузился зрак, у брата чей я срок мотал. Меня встречает белый парашют на ложке, вогнутый, как моя жизнь. Как эти крошки беды напоминают мне мою свободу. В воду превратились слова. Ага, я закрываю глаза. Ты расскажи мне, брат, как докатились до того, как все вы разбежались. Ага. Сторчались все до одного, не понимая этого я. Ведь все мы были как одна семья. Как же так получил и брат, брат. И мой срок брат. Не стал впрок никому. Из-за наркоты уже двоих заволокли на тюрьму. Как вы скатились, не удержались. Как же так, ведь мы друг другу братстве на крови и клялись. Понятки поменялись или просто проширялись. Скажи мне, брат, что будет дальше с нами? Бандиты в погонах, правит тихий беспредел. Каждый третий школьник уже давно на героин подсел. Я не знал, что будет так раньше. Двумя годами я боюсь даже подумать, что будет дальше с нами. А вот пацанчик, он хочет тебе замутить. Помочь он не барыга, он помощник. Потенциальный торч, бывший тяжик, чемпион по боксу. Наркоман теперь известный легковес, пупу дает за дозу. И что ужасно, что таких как он слишком много. В наше время молодежь нашла себе другого бога. До итога она. Вместе с ним каждый второй ребенок уже сейчас рождается больным. А что же будет дальше? Я не знаю даже. С каждым новым днем жизнь становится все хуже. Каждый сам хватает за жизнь и сохшими руками. Даже не спрашивай о том, что будет дальше с нами.